что это, как не свидетельство упадка традиционного статуса арабского патриарха, основы социальной жизни египтян. В романе «Дворец желаний» мы наблюдаем наступление европейской культуры и западных ценностей, под натиском которых вековая авторитарная идея рассыпается в прах. Страница 298. Мятеж сыновей Аль-Джавада – отражение поисков национальной идеи в годы, в которые разворачивается сюжет трилогии. Националистическая политика становится фоном для семейной вражды, для семейных триумфов и трагедий, составляющих фабулу романов. Махфуз фиксирует социальные перемены, происходившие в каирском обществе начала 20-го столетия, тогда как другие авторы, которых мы упоминали, фиксируют изменения в облике города. Однако многое из того, о чем писал Махфуз, по-прежнему присутствует в жизни египтян, и прежде всего это верно относительно положения в обществе мужчин и женщин. Тысячелетие прецедентов означает, что женщин до сих пор считают существами подчиненными, которым полагается ублажать мужчин и прислуживать им, жертвуя собственным счастьем ради блага семьи. Публичные места Каира, например, кофейни или кинотеатры, по сей день остаются мужскими заповедниками. По вечерам их заполняют исключительно мужчины, тогда как женщины сидят дома и занимаются домашним хозяйством. В известном отношении Махфуз осмелился критиковать эти классические нормы. Не будем забывать, что современное общество менее консервативно, чем было когда-то. Увы, социальные перемены, в отличие от колониальной эпохи, не оставили по себе материального наследия, воплощенного в камне. По иронии судьбы, Каир, описанный в произведениях Махфуза, во многом еще более далек от современного гостя города, чем тот колониальный Каир, о котором писали авторы, цитировавшиеся выше. Ведь Лайвли, Мэннинг и другие описывали тот период городской истории, архитектура и ландшафтная планировка которого в значительной степени сохранились до наших дней. Эль-Аламейн и позже, начало новой эры, страница 299. Хотя союзники разгромили нацистов под Эль-Аламейном и погнали остатки экспедиционного корпуса фельдмаршала Роммеля в направлении Туниса, эта решающая победа, как ни удивительно, ознаменовала собой закат британского владычества в Египте. Поддержка, которую в годы войны оказала британской армии националистическая партия ВАФД, требовала адекватного возмещения, и в 1947 году британские солдаты наконец покинули Каир. Их уход сопровождался антибританскими выступлениями и забастовками, инспирированными братьями-мусульманами, радикальной организацией, возникшей в 1930-е годы и во многом определявшей политическую ситуацию в постколониальном Египте. У братьев было множество приверженцев среди молодежи и городской бедноты, а свою верность исламу его члены доказывали при помощи оружия, держать которое учились в лагерях на холмах Мукаттам. Постепенно братья стали своего рода знаменем, под которым объединились все, кто выступал против ненавистных британцев. Вооруженные столкновения продолжались 5 лет. Хотя Египет считался независимым государством и в этом качестве воевал с Израилем в Первой арабо-израильской войне 1948 года, британцы по-прежнему контролировали Суэцкий канал. К началу 1950-х годов ситуация стала критической. Взрыв произошел после того, как 21 января 1952 года британские солдаты в поисках незаконного оружия обыскали кладбище и жилые дома в городе Исмаилия. 2 дня спустя британский генерал Эрскин потребовал, чтобы исмаилийская полиция в полном составе разоружилась и окружил полицейское управление своими войсками. Страница 300. Срок ультиматума Эрскина истекал утром в пятницу. Египтяне открыли огонь. В ходе ожесточенной стычки погибли не менее 50 египетских офицеров. На следующий день в Каире вспыхнули беспорядки. Горожане требовали мести за погибших. Все, что напоминало об англичанах, сжигалось дотла. Среди зданий, угодивших в список мятежников, этот день вошел в египетскую историю как «Черная суббота», оказались офис Барклайс банка, представительство туристической компании Томас Кук, выставочный зал компании Morris Motors, здание британского совета и клуб Турф. Отель «Шепердс» также пострадал. Опоры его великолепного купола расплавились, и купол рухнул прямо на чудесный мавританский зал. Та же участь должна была постигнуть и отель «Мэна» поблизости от пирамид, но вмешались погонщики верблюдов, упросившие поджигателей не уничтожать главный источник их доходов. Мятежники заранее разделились на отряды, каждый из которых имел четко обозначенную цель и располагали канистрами с бензином и ацетиленовыми горелками. До сих пор неизвестно, кто именно их собрал, но, возможно, здесь не обошлось без братьев-мусульман. Реакция властей оказалась замедленной и не слишком адекватной. Старшие армейские и полицейские чины во время мятежа находились во дворце Абдин на завтраке, который давал король Фарук. Единственным зданием, укрепленным против поджигателей, было посольство Великобритании. Лишь к 6 часам вечера армии удалось овладеть ситуацией, но судьба города и страны в целом уже кардинально изменилась. До Черной субботы Египет в течение 2500 лет находился под иноземной властью. Персидское вторжение 525 года до нашей эры привело к воцарению персидской династии фараонов. Страница 301. Затем пришли греки во главе с Александром Великим. И с 332 года до нашей эры Египет был греческим. После греков правили римляне, после римлян – Византийская империя. В исламскую эпоху Египтом управляли то из Багдада, то из Дамаска, то из Туниса, то из Стамбула. Даже такие сильные наместники, как Мухаммад Али, не сумели избавиться от оков слабеющей Османской империи. Но события Черной субботы раз и навсегда положили конец чужеземному владычеству. Действие романа «Любовь и пепел» Юсуфа Идриса, жившего с 1927 по 1990 год, разворачивается в дни каирского мятежа. Один из персонажей по имени Хамза видит город, объятый пламенем. Цитата. «Толстые столбы дыма лиловели в небе. Пылающие дома казались темно-красными в черноте ночи.